Глава 25. «Прошу предоставить вас удостоверяющие документы». Голос Лики наполняется сталью, заставляя всех замереть. «Я жду». «А вы кто, дамочка?» Дерзит опер, что первый вошел в квартиру, как только я открыл дверь. «Странный вопрос. После того, как вы надели наручники на человека, у которого нет даже карманов, чтобы паспорт носить и показать вам», отвечает Лика. «Блядь, вот как можно выглядеть вот так, как она? Еще несколько секунд назад она была сонной и довольной. А сейчас перед толпой мужиков стоит железная леди в халате. Я Макарская Анжелика Алексеевна, владелица данной жилой площади, а также помощник прокурора. И я вот уверена, что в ваших бумажках, товарищ, который так и не представился до сих пор, нет и намека на мой адрес». Каждое слово чеканит так, что эти остолопы даже не успевают что-то вставить свое. «А теперь вышли вон и повторили сценарий явления повторно. Гражданочка!» — шипит опер, блин, вот не запомнил я его имя, а нужно было. «Я тебе сейчас нос сломаю, если ты сделаешь еще один шаг к ней!» — рыкнул я, замечая, как опер дернулся в сторону Лики. «Тебе бы помолчать!» — огрызается опер. «Сейчас погрузим, в чем есть, и в СИЗО!» «Я сомневаюсь!» — хмыкает Лика. А через секунду у нее в руках уже мобильный, на который она начинает записывать все. «Гражданочка, прекратить съемку!» – выкрикивает опер. «Я же предупреждал, что нос сломаю». Становлюсь аккурат перед опером, как только замечаю, что он снова дергается в сторону Лики. Мужик явно понимает, что перегнул. Ну или рассчитывал, что здесь его примут. «Снять с него наручники, лейтенант!» – гаркает он пареньку, что и надевал мне железяки. «А сам не подходит. Я тебя на улице возьму, Борзов!» Добавляет он тише, а сам стоит за спиной еще одного опера. «Без проблем», — киваю я. Им нужно буквально несколько секунд, чтобы покинуть квартиру. Но стоит закрыться двери, как Лика дергается к ней и замыкает. «Ты!» — шипит она, тяжело дыша и смотря на меня огромными глазами. «Кто тебе дал право открывать дверь в моем доме? И что это было?» «Тихо, тихо, милая». Успокаиваю я Лику и, подойдя, притягиваю в объятия. Она дрожит, а я, как идиот, улыбаюсь ее реакцией. «А если бы они увели тебя? Что они сказали? Какое основание задержания? Ты никуда не выйдешь отсюда!» И все это как из пулемета. «Эй, Макарова!» Заключаю ее лицо в ладонях. «Успокойся. Идем кофе выпьем. Мне оно теперь не скоро светит». «Что?» Лика замирает буквально на мгновение. Но ее сообразительности можно позавидовать, и всегда так было. «Ты знал, что они придут?» Выдыхает она шокированно. «Знал и не сказал?» В таких родных и желанных глазах появляются первые слезы, а потом удары. По груди и плечам, да куда достает. «Знал? Да как ты мог? Ты эгоист, Борзов!» Выкрикивает Лика, а я скручиваю ее и притягиваю к себе еще ближе. «Здесь я поспорю», отвечаю, вдыхая запах ее волос. «Лика пахнет нами, мной. Пахнет моим продолжением, счастьем». «Ты у нас самая большая эгоистка, Макарова». Хмыкаю я и пытаюсь заглянуть в ее глаза. Но она прячет лицо на груди, шмыгая носом. «Какая же ты скотина!» схлипывает Лика. Но я не отвечаю. Не докажешь ей ничего. Да и такой стресс с утра. Это я, как ненормальный, несколько часов смотрел, как Лика спит рядом, как улыбается во сне. Кайфовал от каждого ее прикосновения и дышал ею. А потом поднялся и пошел в душ и готовить нам завтрак. Кто же знал, что эти шустрики так быстро явятся? Мой утренний образ был только для Лики. «Хочу тебя рыжей увидеть». Тихо произношу, я замечаю, что она уже успокаивается. «Хочу снова твою гриву собирать в руки и трахать». Последнее выдыхаю ей в ухо, замечая дорожку мурашек, что спускаются по шее, прячась в вороте халата. «Обойдешься. Больше ничего не получишь», отвечает Лика, но голову не поднимает. «Эй, Макарова!» хмыкаю я. «Ты моя. Бесповоротно. Со всеми вытекающими». «Нет!» рычит Лика и бьет меня по ребрам, заставляя вздрогнуть. «Ты снова исчезнешь. А я что делать должна? Снова секреты? Снова не рассказываешь?» «Ты же ненавидишь меня, Рыжик!» отвечаю ее же словами, и вот теперь получаю красноречивый взгляд на мои слова. «Сама ничего не говоришь, а виноват Борзый». Нет, я не упрекаю ее. Вероятно, мне нужно было потерять столько лет, чтобы понять, в чем разница между всеми проходящими картинками и любимой женщиной. «Я?» Лика начинает, но сразу же замолкает. «Что я сыну скажу?» «Правду?» — усмехаюсь я. «Батя немного должен посидеть за решеткой, чтобы все крысы вылезли из своих нор». «Я не буду говорить такого сыну», — фыркает Лика. «Будешь, моя красотка, ты будешь говорить правду и ему, и мне. Не закроешься, не начнешь снова чудить. Усекла?» А вот теперь и мой голос становится твердым. «И давай уже позавтракаем. Они без меня не уедут». Лика злится, по глазам вижу, но руки не разжимает. Сжимает за талию и дрожит. «Блядь, ну почему же так сложно разговаривать?» Но отвлекает нас мой мобильный, что остался на кухне. Беру Лику за руку и веду за собой. И она идет, что не может не радовать. На экране неизвестный номер, но вариантов немного, кто может звонить. «Здорово, Борзый!» Голос Чернобора звучит бодро. «И вам того же?» «Приехали уже?» Спрашивает он, хотя ответа не требуется, раз звонит. «Да. Ну и супер. Поезжай с ними, ничего не подписывай, ни на что не соглашайся, ждешь адвоката, а когда к тебе явится батя?» «Если», — перебиваю Чернобора. «Когда?» — он давит голос. «И не перебивай старших. Когда явится, скажи ему, что привет ему от Чернобора. И да, тоже ничего не подписывай. Нам нужно, чтобы бабки зависли на неделю минимум. Понял?» «Да не дурак вроде», — усмехаюсь я. «Только вот мне все это время где быть? А Лика с Илюхой?» «Ты смотри какой!» — хохочет Чернобор. «Лика с Илюхой сейчас будут под присмотром, не парься. Да и Стальнов не тот, с кем захочет тягаться твой батя». «Да я не за батю волнуюсь», — отвечаю я, бросая взгляд на слишком внимательную Лику. «А за мачехой твоей следят покруче, чем за президентом». «Хорошо, я понял», — отвечаю я. «Давай там не плашай», — говорит Чернобор и отключается. «Нужно было сразу догадаться, что без дяди Дана и Давида здесь не обошлось», — фыркает Лика. Улыбаюсь ей и притягиваю к себе, усаживая на руки. И, поцеловав губы, начинаю есть уже остывшую яичницу. Лика сидит молча, даже дышит через раз. А я понимаю, что, сука, снова бросаю ее. Пускай вынуждена и не в другую страну, но бросаю, и неизвестно насколько. Пока завтракаем, а потом одеваемся, все время проходит в тишине. Но стоя уже у двери, Лика сама не дает мне выйти, накрывая мою руку, лежащую на ручке двери. «Пожалуйста, давай по-другому решим», — просит она. «Хочешь, я тоже постараюсь найти помощь?» «Эй ты, трусиха!» Усмехаюсь я, приподнимаю ее голову за подбородок. «А говорила, что ненавидишь. Так нужно сейчас, Рыжик. Чтобы потом жить спокойно, сейчас нужно потерпеть». «Я устала терпеть, Борзов!» — рычит Лика. «Ты как паразит, тебя не вытравишь. Так надеялась, что не вспомню тебя больше. А ты взял и забрал сначала внимание сына, а теперь и меня заставляешь бояться. Ты бессовестный!» «Зато я теперь точно знаю, что не смогу тебя отдать юному жениху». Хохочу я, вспоминая лицо Чернобора-младшего. «Ну да», — как-то грустно усмехается Лика. «Он сказал, что теперь будет ждать мою дочку». «Ну нет». «Нам такой зять не подходит», — твердо говорю я. «Кому это нам? Я от тебя рожать не собираюсь», — отмахивается Лика. «И здесь ты тоже не угадала, Макарова», — сгребаю ее в объятия. «Ты рожать будешь только от меня. Обойдешься», — шепчет Лика. «Давай, Макарова», — толкая дверь, выходя в подъезд. И вот совсем не удивлен, что здесь тоже ждут. «Веди себя как настоящий помощник прокурора», — добавляю тихо ей на ухо. На улицу усаживаюсь в патрульную машину, а Лика стоит возле подъезда, как статуя. Ни один мускул не дрогнул. Бляха, хотя бы не полезла никуда. «Трахну хотя бы, а то теперь тебе это не скоро светит», — плюется опер нагло. «Эй, друг, я подожду, но твоя рожа будет намотана на кулак», — выдыхая ему в затылок.